и выстрелы. Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огорожке, залегли за ней и, дружно клацая затворами, стали отстреливаться. Испуганная Ильинична бросилась во двор искать мешатку. Из-за огорожи ее окликнули: «Эй, бабка, иди в дом, убьют! Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький!» — со слезами в голосе звала старуха. Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из задона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего мешатку и ушла с ним в кухню, стрельба возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули Мелеховский двор. Ильинична, шепотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось. К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулеметы. Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к гетманскому шляху. Великая тишина как-то сразу распростерлась надо всем Авдоньем. Умолкли орудия и пулеметы. По дорогам, по затравившим летникам, от хуторов к гетманскому шляху нескончаемо потянулись обозы, батареи. Колоннами пошла пехота и конница. Ильинична, смотревшая из окна, как по меловым мысам карабкаются на гору отставшие красноармейцы, вытерла о завеску руки, с чувством перекрестилась. «Привел-то Господь Натальюшка! Уходят красные!» «Ох, маманя! Это они из хутора на гору в окопы идут, а к вечеру вернутся. А чё же они бегом поспешают? Пихнули их наши! Отступают проклятые! Бегут анчихристы!» — ликовала Ильинична, а сама снова взялась вымешивать тесто. Наталья вышла из сенцев, стала у порога и, приложив ладонь к глазам, долго глядела на залитую солнечным светом меловую гору, на выгоревшие бурые отроги. Из-за горы в предгрозовом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся туч. Жарко калило землю полуденное солнце. На выгоне свистели суслики, и тихий, грустноватый их посвист странно сочетался с жизнерадостным пением жаворонков. Так мила сердцу Натальи была установившаяся после орудийного гула тишина, что она, не шевелясь, с жадностью вслушивалась и в бесхитростные песни жаворонков, и в скрип колодезного журавля, и в шелест напитанного полынной горечью ветра. Он был горек и духовит, этот крылатый степной восточный ветер. Он дышал жаром раскаленного чернозема, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя. Тянуло пресной влагой от дона. Почти касаясь земли, раздвоенными остриями крыльев чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесье парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик. Наталья прошлась по двору. За каменной огорожей, на помятой траве, лежали золотистые груды винтовочных гильз. Стекла и выбеленные стены дома зияли пулевыми пробоинами. Одна из уцелевших кур, завидев Наталью, с криком взлетела на крышу амбара. Ласковая тишина недолго стояла над хутором. Подул ветер, захлопали в покинутых домах распахнутые ставни и двери. Снежно-белая градовая туча властно заслонила солнце и поплыла на запад. Наталья, придерживая растрепанные ветром волосы, подошла к летней кухне, оттуда снова поглядела на гору. На горизонте, окутанные сиреневой дымкой пыли, на рысях шли двуколки, скакали одиночные всадники. «Значит, верно уходят», — облегченно решила Наталья. Не успела она войти в сенцы, как где-то далеко за горою раскатисты и глухо загремели орудийные выстрелы, и, точно перекликаясь с ними, поплыл над доном радостный колокольный трезвон двух вешенских церквей. На той стороне дона